Лемар. Йелдин Ринг. Своя концовка. Глава 1. На первый взгляд, он выглядел обычно. Это был самый простой человек. Молодой мужчина, которому, кажется, еще не стукнуло и 30, державший в руках меч. Неплохо сложенный, он, впрочем, не выглядел настоящим воином или чародеем. Хотя, учитывая меч в его руке, вероятно, чародеем он все-таки не был. Его глаза были серыми, глубоко посаженными, волосы темными, слегка отросшими. Он не создавал вокруг себя никакой благородной атмосферы, да и как он мог, будучи голым. Мелина вздохнула. Ее долгие поиски того, кому она могла бы прислуживать, привели ее к не самому обычному погасшему один. Обычно на них была хотя бы какая-то повязка. В худшем случае, этот же человек, он явно хотел, чтобы его тело, в которое вновь вдохнули жизнь, дышало как можно лучше. Оставалось надеяться, что он ничего себе не продует. «Поток, не ошибся ли ты?» — промелькнула мысль у нематериальной девушки. Ей все еще нужно было удостовериться. Стоило отдать должное, несмотря на то, что неизвестный погасший явно выглядел удивленным, заторможенным взглядом осматриваясь и будто бы привыкая к тому, что он вообще может двигаться, какой-то растерянности в его взгляде не было. Более того, Мелина видела странное узнавание в глазах погасшего, будто он видел нечто безумно знакомое и не мог поверить в то, что видит это вновь. В таком состоянии погасшая душа пробыла недолго, до момента, когда себя решил явить приращенный отпрыск, обосновавшийся рядом с часовней ожидания, где пробудился мужчина. Воистину, ужасное создание, приращенное из десятков погасших душ Годриком Старуким, безумным и крайне могущественным полубогом. Этот мир не терпел слабых, и еще меньше он терпел слабых погасших, обрекая их на участь хуже смерти. Такова была судьба тех, кто решил откликнуться на вернувшуюся благодать и попытать удачу в становлении королем. С другой стороны, на смерть в Междуземье и так можно было не рассчитывать. Когда избранный потоком погасший увидел появившуюся словно из ниоткуда тварь, он не испугался. Его серые глаза загорелись, казалось, благодатью, но, нет, это было что-то другое. Создалось такое впечатление, будто избранный погасший увидел в отпрыске что-то очень родное, теплое, домашнее. Мелина не могла понять, как этот человек мог увидеть в проклятой твари что-то подобное, но у нее и не было времени думать. Создание завыло потусторонним воем, который может сниться только в самых страшных кошмарах, после чего напало. Честно, девушка рассчитывала на любой исход событий, начиная от того, что тело погасшего будет порублено на тысячи кусочков и заканчивая тем, что он окажется могущественным чародеем, который обратит свой меч в посох и выстрелит из него залпом могущественных заклинаний. Однако то, что она увидела, многократно превосходило все ее самые смелые ожидания. А погасший, словно окончательно выйдя из транса, стоило многорукому паукообразному созданию кинуться на него, сделал плавный перекат. Великая воля, Мелина впервые увидела столь прекрасный перекат, столь идеальный, рассчитанный, казалось, до последнего мускула. Несущаяся туша буквально проскользнула прямо мимо погасшего, явно удивившись тому, что только что произошло. Возможно, только богиня Марика, не путать с Мелиной, смогла бы ответить, сколько бесчисленных перекатов ему пришлось сделать, чтобы так отточить столь специфический навык. Только начавшаяся битва остановилась. Погасший, улыбнувшись, отойдя на небольшое расстояние, без всякого страха смотря на своего оппонента, неожиданно сделал поклон. Воистину благородный поклон, который мог сделать только опытный дуэлянт, признающий своего противника. «Благородный погасший», — прошептала Мелина. К несчастью, приращенный отпрыск не разделял мыслей девушки. Он в принципе не задумался над поклоном странного человека. Завыв еще громче, размахивая мечами, проклятое чудовище с новой силой кинулось на спокойного погасшего, замахнувшись парными клинками. И вновь, когда, казалось бы, совсем слабый человек должен был пасть от одного единственного удара существа, он, Мелина, открыла рот. Парный слева направо, перекат, раздельный третий и четвертый, перекат, пятый, финальный, перекат, удар. Казалось, Мелина увидела перед собой что-то невозможное. Пусть голос погасшего и был негромким, она смогла разобрать каждое его слово. Странный мужчина прекрасно знал каждую следующую атаку своего противника, не просто идеально предугадывая их, словно он сражался с этой пугающей тварью уже десятки, если не сотни раз, но и под конец атаки воспользовался буквально секундной заминкой существа, нанеся ему один единственный удар, после чего тут же отступил, не давая возможности себя задеть. Погасший мог не обладать телом настоящего воина, но его мастерство превосходило любые рамки здравого смысла. Приращенный отпрыск, потеряв одну из многочисленных рук, не сдался. Он еще не понимал, перед кем оказался, никто не понимал. Милина затруднялась сказать, сколько продлилась дуэль. Затаив дыхание, ее духовная форма, все же, мало чем отличалась от физической, девушка просто наблюдала. Наблюдала, как избранный ее давним спутником человек раз за разом в самый последний момент проскальзывал мимо бесчисленных атак паукообразного создания, пользуясь буквально каждой ошибкой своего противника, оставляя ему бесчисленные порезы, отрубая руки и ноги. С самого же мужчины не упал ни единый волос. Все закончилось вполне закономерно. В какой-то момент существу уже было просто нечем сражаться. Истекая кровью, тварь в последний раз попыталась кинуться на погасшего, что закончилось ровно так же, как и в первый раз. Мужчина в последний раз совершил свой божественный перекат, после чего приращенный отпрыск, ужас погасших, бессильно упал, не в силах больше продолжать сражение. Молодой мужчина, чья фигура вмиг для Милины стала намного более статной и мужественной, остановился напротив поверженного противника. Удивительно красивое лицо твари, что ранее принадлежало не то юной девушке, не то смазливому юнцу, с каким-то странным облегчением и немой просьбой уставилось на того, кто прекратит его их страдания. Мужчина, поняв просьбу, серьезно кивнул, после чего без колебаний совершил последний взмах мечом, отрубив голову противнику. И все бы хорошо, но Милина удивленно моргнула. Меч волшебным образом испарился из рук погасшего. Он, полностью голый, неожиданно встал в странную позу, подняв расставленные руки вверх. Сохраняя абсолютно серьезное выражение лица, он закричал: «Восславь солнце!» 2. Девушка подняла взгляд на небо, на котором не было ни единого лучика солнца, после чего погладила довольного призрачного скакуна рядом с собой. Его, судя по всему, ничего не смущало. Милина поджала губы, надеясь, что ее будущий погасший долго голым бегать не будет и найдет себе хотя бы какую-то повязку. У нее ведь не было выбора. Да, глава 2. Странный мужчина сидел у места благодати, задумчиво рассматривая его. Для Милины это было хорошим знаком. Избранный призрачным скакуном погасший оказался не просто сильным воином с каким-то странным даром доставать из ниоткуда предметы. Правда, с достаточно сомнительной тактикой ведения боя, но это ведь работает. А это самое главное, ведь так, он в том числе видел благодать, следовал за ней. Те, от кого отвернулась благодать, не всегда могли ее видеть. Многие погасшие лишь отдаленно ее чувствовали. Но, конечно, самым главным девушка считала то, что мужчина нашел себе набедренную повязку. Честно говоря, Милина немного нервничала и не очень спешила появляться. Слишком долго она искала подходящего кандидата. Все еще сомневалась и боялась совершить фатальную ошибку. И все же, девушка сжала свисток, решив довериться своему скакуну, выйдя перед погасшим из состояния нематериальности. Или, правильнее сказать, уже не совсем своему скакуну. «Здравствуй, душа, пересекшая туман. Я Милина. У меня к тебе предложение». Ее появление было медленным, на небольшом расстоянии от мужчины. Голос был спокойным, мягким и вместе с этим серьезным. Всеми силами Милина попыталась показать, что не желает погасшему вреда. К счастью, кажется, это не понадобилось. Мужчина не выглядел удивленным, скорее, немного взволнованным. Это было, по меньшей мере, странно. Разве не этот человек совсем недавно одолел страшного монстра? Какое-то время девушка стояла перед мужчиной, ожидая от него какого-то ответа, но тот молчал и просто смотрел на нее, словно ожидая какого-то продолжения. «Заинтересован ли ты, погасший?» Кажется, погасшая душа чуть не сломалась. Взгляд серых глаз на миг потух, после чего мужчина сделал медленный вдох и выдох. Милине показалось, или опытный воин окажется совсем неподготовленным к тому, чтобы самому что-то отвечать ей. Разговор с настоящей вайфу. «Мое сердце может этого не выдержать». Милина удивленно моргнула, услышав бормотание избранника. Она осторожно присела рядом с мужчиной, посчитав его странный ответ по крайней мере неотрицательным. «Тебе доводилось слышать о служанках пальцев?» И вновь молчание. Девушка вздохнула. «Конечно, все не могло быть так просто. Они прислуживают двум пальцам и предлагают погасшим совет и поддержку. К несчастью, у тебя служанки нет, однако я готова заменить ее». Милина вновь замолчала, на этот раз серьезно настроенная получить какой-то вразумительный ответ. Вариантов уже не было, она должна была быть готова к тому, что погасший окажется со своими особенностями. Главное, что он был сильным воином, который видит благодать. Все остальное было уже не так важно. Возможно, сама великая воля решила улыбнуться Мелине, и погасший начал потихоньку приходить в себя. Взгляд человека, стоило дать ему немного времени, стал намного более осмысленным. Он совершенно иначе взглянул на служанку. Его серые глаза как-то странно загорелись. Опять Мелина против воли сжала под накидкой руки, почувствовав определенные опасения. Неужели он сейчас сделает на нее этот страшный перекат? Она сомневалась, что успеет стать нематериальной прежде, чем он перекатится к ней. «Правильно ли я помню, два пальца – проводники великой воли?» – задумчиво спросил мужчина. «А служанки – проводники пальцев?» – Мелина моргнула. «Его воспоминания должны быть затуманены. Это нормально. Ты прав, погасший». Мужчина довольно улыбнулся, вновь замолчав. Девушка мысленно вздохнула. «Я буду усилить руны и помогу тебе в поисках кольца Элдин. Просто возьми меня с собой, к подножию древа Эрт». Любой намек на улыбку пропал с лица погасшей души. Он вновь над чем-то серьезно задумался. Мелине даже на миг показалось, что ему известна ее истинная цель и предназначение, но это было невозможно. Никто не мог знать, для чего она была рождена, кроме нее и ее матери, богини Марики. Какой фанат вайфу согласится на такое, но какой откажется? Обреченно пробормотал мужчина. Да и баги использовать как-то не хочется, они так и не доработали альтернативный способ прохождения, мало ли здесь работать не будет. Выбор без выбора. Я согласен. Три. Мелина решила не задавать лишних вопросов и просто кивнула. Призови меня благодатью, и я наделю тебя силой рун. Ага, и еще один момент. Девушка немного нехотя протянула мужчине свисток в виде кольца. Я передаю это кольцо тебе. Воспользуйся им, если твой путь не близок. А он, очевидно, совсем не близок. Призрачный скакун поток мигом явится на твой зов. Поток избрал тебя. Отнесись к нему с уважением. Мужчина серьезно кивнул. Главное, чтобы не с таким же уважением, как и пираты, которые вместо игры первые недели находили одни только арты Торрента 4. Мелина заторможенно кивнула, моментально выкинув из головы слова своего избранника. Скорее всего, погасшая душа. Константин. Мелина, услышав имя мужчины, коротко кивнула. По крайней мере, он помнил свое имя. Возможно, ты хочешь, чтобы я тебе помогла извлечь силу из рун? Их мир был жестоким местом. Мало того, что в нем отсутствовала смерть, обращая мертвецов в неупокоенные души, так еще и способ стать сильнее заключался в том, чтобы убивать себе подобных и поглощать их руны. Руны в Междуземье были как способом стать сильнее, так и основной валютой. Погасшая душа нахмурилась, уставившись на видение благодати. Константин молча протянул руку Мелине. Девушка осторожно прикоснулась к руке погасшего, после чего застыла, растерявшись. Она попыталась что-то сказать, но так и не осмелилась. Прикоснувшись к сущности погасшего, она не ожидала почувствовать ничего особенного, но она просто не смогла понять, что ощутила. Перед ней в образе человека, погасшей души, сидело что-то непонятное и странное, что-то, что она не могла описать и уж тем более осознать. Странная концепция чего-то. Справившись с легкой дрожью, девушка направила часть рун, которые мужчина получил с побежденного приращенного отпрыска, в его тело, неуверенная в том, что в этом есть хоть какой-то смысл. Константин неожиданно кивнул. «Все, понял». Мужчина неожиданно перехватил поток рун из-под носа застывшей Мелины, после чего самостоятельно распределил их по своему телу и душе, словно всегда только этим и занимался. Напрочь игнорируя застывшую девушку, мужчина довольно потянулся, встав, после чего задумчиво осмотрелся. Где-то вдалеке возвышался величественный замок грозовой завесы, пройти через который было первой целью погасшей души. Именно в нем должен был обитать Годрик Старукий, безумный полубог, породивший на свет приращенного отпрыска. Попасть в его лапы значило либо обратиться в страшное чудовище, либо стать частью полубога. Как ни странно, благодать вела именно в замок. «У меня здесь есть и свои квесты, мили-мили. Пять вайфу сами себе не помогут», — вздохнул печально Константин. «Ты же никуда не спешишь, мне лучше поторопиться. Сомневаюсь, что этот мир будет ждать меня. Не волнуйся, я обязательно помогу закрыть твою цепочку квестов». Мелина открыла рот. Закрыла. Оказывается, так называемых вайфу могло быть больше одной. Довольный мужчина, воспользовавшись свистком, призвал потока, погладил его, после чего залез и зачем-то направился в обратном направлении. Как оказалось чуть позже, он отправился искать стража древа 6. У погасшей души, оседлавшей потока, явно были к нему какие-то вопросы. Квесты квестами, а это было делом чести. Глава 3. Торговец Кали повидал за свою жизнь много погасших. Чего уж говорить, их кочевой народ раньше и сам видел благодать, но давно потерял такую возможность. Жизнь в Междуземье, несмотря на то, что была довольно опасной, вместе с этим казалась до невозможного стабильной. Когда Марика Вечная разбила кольцо Элдин, погрузив мир в войну полубогов, могло показаться, что события будут развиваться стремительно. Уже совсем скоро появится тот, кто станет новым владыкой, восстановив порядок. Это оказалось заблуждением, о чем все узнали довольно быстро. Время потеряло смысл, какие-то события происходят, и происходят постоянно, но вместе с этим возникло ощущение, будто весь мир поставили на паузу. Для Кали, как и, наверное, практически любого другого торговца, их дело было скорее способом с пользой провести время и с кем-то пообщаться. Каждый покупатель ценен, с каждым покупателем можно о чем-то поговорить, и, чего уж, поторговаться. Для торговца радость увидеть в Междуземье кого-то новенького. Правда, что стоило признать, не все новенькие были благоразумными и уж тем более адекватными. Сохранить разум в Междуземье в нынешней эпохе было уже чудом. Поэтому Кали не слишком удивился, когда посреди ночи, в полную луну, объявился полуголый погасший, спрыгнув с призрачного скакуна. Он узнал его. Слухи в Междуземье распространялись удивительно быстро. Хватило буквально нескольких дней, чтобы пошла первая молва про воина на призрачном скакуне, что победил прикованного к лошади стража древа, восседая на своем спутнике. К счастью, никто не видел, как именно происходило это, безусловно, великая битва. Мало кто хотел знать, что поединок больше напоминал издевательство и насмешку, в которой быстро уставший страж, получая удар за ударом, даже попасть не мог по непонятно откуда взявшемуся полуголому мужику на рогатом скакуне. Никто, кроме Мелины. Единственное, что ее успокаивало, потоку явно понравились их скачки. Это было так весело. «Ты из погасших, я вижу это», — констатировал Кали. «И еще я ви». Полуголый мужчина, удивив торговца, просто и без затей сел у костра рядом с торговцем. Это, по меньшей мере, удивило его. Следом за удивлением Кали последовало удивление странного человека. Он шокированно покосился на торговца, видимо, совсем не ожидав, что тот резко замолчит. Наступила тишина. Мелина, наблюдавшая за происходящим в нематериальности, прикрыла глаза. Стоило отдать должное, Кали быстро пришел в себя. Все же, безумие было в Междуземье делом обыденным. Небольшие странности, которые сходу стал проявлять погасший, ничего не значили. Главное, что он, вроде бы, был не агрессивным. Стражи древа были старыми врагами погасших, поэтому в этом не было ничего удивительного. «Ты не собираешься меня убивать», — медленно произнес Кали, вновь утверждая. Он знал, когда пытались прийти по его голову, и это был не тот случай. Торговец слабо улыбнулся. «Почему бы тебе не прикупить безделицу другую? Я, Кали, поставщик отличных товаров. У меня как раз есть неплохая кольчуга». Кали не был слепым, пусть некоторые, взглянув в его глаза, могли с этим поспорить. Он сомневался, что погасшему было комфортно путешествовать практически голым. Константин вздрогнул, вновь покосившись на торговца. «Любой игрок в Souls-like знает, что нет ничего важнее ловкости», — покачал головой мужчина. «Парирование я оставил для кое-кого другого. Кольчуга повлияет на мои перекаты, потом найду какие-то тряпки полегче. Может, когда свободных рун станет побольше, куплю в коллекцию. Сейчас мне нужны бумага и чернила, и метательные ножи». Кали странно покосился на витающего где-то в своих мыслях погасшего. Торговля прошла, к счастью, без сучка и задоринки. Довольный Константин тут же принялся что-то по памяти вырисовывать. Вскоре стало очевидно, что он делал наброски карты Междуземья. Мелина, находясь в нематериальности, осторожно наблюдая за действиями странного избранника, была сильно удивлена тому, насколько хорошо он знал их край. Он делал еще какие-то пометки, но девушка не смогла понять их предназначение. Закончив с картой, он развеял купленные товары в никуда, совсем не переживая, что на него все время косился торговец. «Как удобно», — промелькнула мысль у Кали. «Ты отправишься дальше в путь, погасший, с твоего позволения, Эту ночь я буду здесь. Скоро здесь должна поблизости заспавниться одна из лучших вайфу. Константин, спохватившись, осмотрелся. Не волнуйся, мили-мили, ты тоже среди лучших. Если к утру не заспавнится, то попробую в другой раз. Закрытый левый глаз Милины едва широко не распахнулся, правый дернулся. Торговец кашлянул в кулак, совсем не поняв, о чем говорит странный погасший. В любом случае, он был не против и даже рад. По крайней мере, будет не скучно. Зато поняла кое-кто другая, скрываясь как от тех, кто обитал в материальном мире, так и от той, что и сама пряталась среди нематериальности. В голубой одежде, не менее голубой широкополой шляпе, с четырьмя кукольными руками и таким же кукольным лицом. Буквально, кукла. Ринни улыбнулась, видя реакцию Милины. Она ее позабавила, как и поведение Константина. На первый взгляд могло показаться, что он просто очередной обезумевший воин, коих в Междуземье было огромное количество, но по какой-то причине колдунья так не считала. Нужно было убедиться. Интересно, ее призрачное тело распалось во звездной вспышке. Она решила еще немного понаблюдать. Константин, недолго посидев у костра, задумчиво уставился на торговца. «Ты случайно не хочешь вздремнуть, Семь? Ты точно не бандит?» Резко напрягся торговец. Он уже был не так уверен в своих суждениях. «Что?» — искренне удивился Константин. «Что?» — удивился в ответ на удивление торговец. Милина, наблюдая за происходящим, решила помолиться великой воле. Чисто на всякий случай. Недовольный мужчина, просидев всю ночь у костра рядом с торговцем, в конечном итоге сдался. Ночь в компании Кали помогла ему еще немного привыкнуть к тому, что окружающие НПЦ, то есть, разумные существа, действительно были разумными. Это лишь укрепляло боевой дух Константина, смотревшего в сторону плачущего полуострова. До встречи, слабо улыбнулся воинственно настроенному погасшему Кали. Приятно иметь с тобой дело. Пусть у него и явно было что-то не так с головой, он, кажется, был неплохим человеком. Взаимно, скупо кивнул Константин. Надеюсь, ты не впадешь в безумие, как в том вырезанном квесте, и не умрешь. 8. Увидимся. Константин, проигнорировав впавшего в ступор торговца, запрыгнул на появившегося скакуна, отправившись в противоположную от замка громовой завесы сторону. Честно говоря, это заставило Милину немного нервничать. Она совсем не понимала, о чем думал ее избранник и какие у него были цели. К счастью, сам мужчина все лучше осваивался в новом для себя мире. «Милина, мне нужна твоя помощь. Я знаю, что для тебя это будет несложно. Не могла бы ты отправиться в сторону жертвенного моста, к замку Морн? Мне нужно точно знать, началось ли уже восстание. Будем использовать механики реального мира». Сказать, что нематериальная Милина оказалась удивлена, значит ничего не сказать. Опять погасший, использующий свою служанку как информатора. Она впервые слышала про такое, не говоря уже о том, откуда он вообще мог знать про какое-то восстание. К счастью, Милина знала, про какое место говорил мужчина. Замок Морн был достаточно известным местом, комендантом замка был мужчина по имени Эдгар, назначенный самим Годриком Старуким, ужасным полубогом и охотником на погасших. Милине стало очень любопытно, что хочет сделать Константин и узнает ли об этом сам Годрик. Девушка надеялась, что, да, узнает. Проносясь сквозь пространство, она достаточно быстро добралась сначала до жертвенного моста, а затем и до самого замка. Девушка оказалась на подконтрольной коменданту территории, не видя ничего необычного. Погасшая душа ошиблась, задумчивая девушка направилась обратно, быстро найдя погасшего. На счастливо скачущем потоке они бежали от огнедышащего дракона. В этой ситуации служанку пальцев больше смущало то, насколько спокойным оставался погасший. Он буквально игнорировал преследовавшего их дракона, словно уже тысячу раз это делал, даже не замечая трепыханий гигантского чудовища. «Побегает и отстанет», вот что говорило его выражение лица. Будто в любой момент может развернуться, затыкать его мечом и пойти дальше, но просто не хочет терять время на какую-то мошку. Ее избранник с людьми так смело не общался, как игнорировал дракона. Как он вообще вот так встретил его? Осмелилась Милина показаться лишь после того, как они оторвались и сделали небольшой привал. Стоило отдать должное, смелый погасший практически не испугался, когда она неожиданно вышла из нематериальности. Лишь самую малость. С замком все в порядке, погасшая душа. Константин, повторил мужчина, смотря на благодать, или просто Костя. Значит, я успеваю. Он проводил рукой по благодати, словно пытаясь поймать ее поток, но у него не получалось. Девушка заметила, что он пытался сделать что-то с каждым местом благодати, которое встречал на пути, а их за последние несколько дней уже было немало. Милина предпочла никак не комментировать его действия. «Могу ли я еще чем-то помочь тебе, погасшая душа?» Конечно, Милина совсем не рассчитывала на положительный ответ, но, к ее удивлению, «Да, не могла бы ты проверить еще несколько мест, мили-мили», улыбнулся мужчина. «Но, конечно, уже после того, как мы закончим квесты, ты убедишься в моих словах. Вайфу не станут слишком долго ждать, мне нужно все хотя бы примерно рассчитать». Милина вздохнула. «Я согласна, но прошу, погасшая душа, не называй меня так, Константин, или просто Костя». Видя непередаваемое выражение лица Милины, мужчина неожиданно засмеялся. Девушка, не став ничего отвечать, перешла в состояние нематериальности. Она не могла сказать, нравилось ей то, как быстро социализировался странный погасший, или нет. Почему-то менее странным он от этого не становился, скорее, наоборот. К несчастью, выбор был сделан и уже ничего нельзя было обернуть вспять. По крайней мере, поток, судя по всему, был более чем доволен сумасшедшим погасшим. Но что больше всего беспокоило Милину последние несколько дней? Про каких, во имя богини Марики Вечной, вайфу он говорит, и почему она одна из них? Ирина с детства плохо видела. Чем старше она становилась, тем хуже становилось ее зрение. Всю жизнь за ней по пятам следовали слуги, следя за каждым ее шагом. Всю свою жизнь она училась ориентироваться по слуху, что не умаляло всей ее беззащитности и беспомощности перед миром. Девушка не могла быть готова к тому, что сотни бастардов, рабы замка Морн, поднимут восстание и начнут массово убивать людей. Богиня, как же Ирина хотела, чтобы они с отцом просто сбежали. К несчастью, в отличие от дочери, ее отец не мог так просто сбежать. Он, будучи комендантом, был ограничен собственным долгом. Даже если замок падет, Эдгар должен был проследить, чтобы меч Морна ни при каких обстоятельствах не попал в руки врага. Как бы Эдгар не любил свою дочь, он предпочел ей долг, отправив слепую девушку в неизвестность. Наверное, он думал, что бастарды не станут преследовать их, что их слуги проследят за тем, чтобы его слепая дочь в целостности и сохранности покинула замок. К сожалению, он ошибся. На их повозку напали, ценой своей жизни слуги смогли защитить девушку, но чего стоила эта защита? Одна, полностью слепая, она сидела на одиноком камне. Ее судьбу решал первый встречный, и от этого Ирина чувствовала обиду. Обиду за выбор отца. Если бы ей дали выбор, то она предпочла бы остаться в замке и принять там свою смерть, рядом со своим отцом, а не ждать чуда, на которое в Междуземье можно было не рассчитывать. Про какое чудо говорить, если они даже освободиться по-настоящему не могли? Про какое чудо можно говорить в мире, где смерть – это не конец, а лишь начало страданий? У Ирины действительно был чуткий слух. Еще на подходе незнакомца она поняла, что к ней кто-то приближается. По какой-то причине девушка чувствовала удивительное спокойствие и принятие. Если перед ней был ее палач, что же, так и будет. Она уже успела смириться со своей судьбой. «Эй, кто здесь? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я сбежала из замка Морн, что на юге». Цокот неожиданно исчез, словно его и не было. Послышались шаги, к ней кто-то приближался. Неожиданная пропажа скакуна немного испугала девушку. Это было слишком странно. Чего Ирина не могла знать, так это того, что это было только началом, и настоящие странности ее ждали впереди. «Слепая вайфу», едва не всплакнул мужской голос. «Твой квест один из самых обидных, что я проходил 9». Ирина почувствовала, что человек встал перед ней на колено. Вот теперь она по-настоящему испугалась. Люди от природы боятся неизвестности. Девушка готова была встретить кого угодно, но, кажется, она совсем не готова была встретить безумца. Находившаяся чуть в стороне Милина пустым взглядом наблюдала за происходящим, в конечном итоге не выдержав. Служанка пальцев подняла взгляд на небо, с немым принятием наблюдая за происходящим. «Местные слуги», голос Ирины предательски дрогнул. Она решила говорить до конца. «Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение». Кажется, она это произнесла с легкой обидой. Но клянусь, что слышала страшные вопли, разносящиеся по всему замку. «Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда, но сам решил остаться. Сказал, что это его командирский долг. Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость, их переполняет ненависть к нам. Они убили моих спутников, всех до единого, никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Твой отец пожалеет, что решил вот так бросить тебя, сурово кивнул мужчина. Все прохождение после окончания твоего квеста мечтал об этом. Ирина едва не закашлялась. Она имела в виду совсем не это. Нет, нет, богиня, безумец не так ее понял. Девушка судорожно принялась искать письмо. Нащупав его, она нервно протянула его мужчине. «Умоляю тебя, отнеси это письмо в замок, моему отцу. Не откажи в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если это запятнает его честь. Пожалуйста, я не переживу, если он пострадает. Я не хочу, чтобы с ним что-то произошло. Не волнуйся, он выживет». Ирина почувствовала, как мужчина улыбнулся. Улыбнулся так, что девушка успела 100 раз пожалеть про свою просьбу. Уже желая убрать письмо, она неожиданно закричала. Неизвестный взял ее на руки. С ужасом слепая девушка осознала, что все это время мужчина был голым. «Богиня, почему он голый?» Она чувствовала, как ее кожа сквозь одежду соприкасается с голым торсом ее похитителя. Раздался свист, Ирина почувствовала, как ее усадили, закинули на недовольно фыркнувшего скакуна. Откуда этот скакун опять появился? Его же только что тут не было, кого она встретила. Следом за Ириной на скакуна уселся и безумный незнакомец. «Передашь ему письмо лично», — пообещал зло мужчина. «Но только после того, как я верну ему этот проклятый меч и покажу, насколько меня разочаровала твоя концовка. Хуже было бы, если бы ты умерла где-то на болотах 10. Тогда квест бы завершился идеально. Черт возьми, держись покрепче». Что, кажется, этот вопрос себе одновременно задали как Ирина, так и Мелина. Они не поняли ни слова из того, что сказал мужчина. Слепая девушка уже думала было что-то сказать, но вместо этого ей пришлось вцепиться в обнаженную грудь безумца, чувствуя, как они стремительно стали набирать скорость. Пугающе быстрый скакун, под пронзительный вопль девушки, отправился к своей цели. Мелина же осталась стоять на том же месте, пустым взглядом провожая могущественного полуголого воина и, видимо, одну из так называемых вайфу. Честно говоря, она уже потихоньку начинала к этому привыкать. Он оказался прав. На замок действительно напали, и горе было тем, кто попадется под его перекат. Мелина не могла дождаться момента, когда погасшая душа отправится в замок громовой завесы. Ей оставалось лишь наблюдать и по возможности помогать. Глава 4. Призрачный скакун был быстрым. Вероятно, самым быстрым скакуном в Междуземье. Они неслись настолько быстро, что было понятно, стоит Ирине ослабить воистину железную хватку, и это будет первый и последний в ее жизни полет. Интересно, чем она станет после того, как умрет? Слух девушки улавливал, как мимо них пролетали стрелы, разносились какие-то крики, визги, в какой-то момент они стали окружать их. Девушка поняла, что они уже должны были находиться недалеко от замка. Эта мысль вновь повергла ее в ужас. Она знала, кто охранял замок. Гигант с не менее гигантским луком, размер стрел которого был многократно больше любого человека. Несмотря на то, что он был не самым поворотливым, один факт его нахождения у замка уже отгонял подавляющее большинство тварей, которые населяли Междуземье. К сожалению, у него была существенная слабость, не считая подвижности. Гигант мог защитить замок от внешних угроз, но не от внутренних. Он был слишком ограниченным. Бебутяста. Девушка хотела было предупредить безумца об опасности, но было поздно. Она услышала завывания. Низкие, безумно громкие, устрашающие. Очевидно, выло гигантское существо, и Ирина прекрасно знала, какое. В следующий миг мимо них пролетела стрела, и слепая девушка могла поклясться, что от одного звука полета ее едва не оглушило, не говоря уже о том звуке, что последовал за ним. Настоящий взрыв, кратер. Никак не могу нарадоваться графике реального мира. Восхищенно воскликнул полуголый мужчина. Жаль, что пофармить не выйдет. В его голосе не было и намека на страх. На своем призрачном скакуне он попросту проигнорировал защитника, словно его и не было. Скорость потока более чем способствовала тому, чтобы избегать почти любых необязательных схваток. Что? Синхронизация мыслей Ирины и Мелины, казалось, достигала какого-то невероятного уровня. Погасшей душе не потребовалось много времени, чтобы проникнуть внутрь замка. Призрачный скакун, игнорируя сражавшихся солдат и восставших рабов, запрыгнул на стену, побежав куда-то в одному безумцу понятное место. незримо следовавшая за уверенно направляющимся куда-то погасшим Мелина видела, что замок он, определенно, знал. Нет, он знал намного больше. Откуда, какого пугающего безумца мы избрали с потоком? Прикусила губу нематериальная девушка. Зато самого скакуна, как обычно, совершенно ничего не смущало. Ирина была уверена, что они направляются к ее отцу. Уже представляла себе его удивленное лицо. Должно быть, он будет в настоящей ярости. Ему стоило огромных трудов провести ее за пределы замка. Если бы он только знал, чем все закончится. Если бы только выбрал ее, а не свой долг. Девушка настолько погрузилась в свои мысли, что пропустила момент, когда звуки битвы стали отдаляться. Они куда-то спрыгнули, послышался всплеск воды. «Старое кладбище», – прошептала удивленно дочь коменданта. Скакун резко остановился. Полуголый мужчина спрыгнул с потока, после чего вновь взял на руки слепую девушку, успевшую за время путешествия немного обвыкнуться, из-за чего она была уже заметно спокойнее. «Зачем ты привел меня сюда?» Ирина хотела получить ответ, но мужчина промолчал, поднеся ее к одному из надгробий, на которое аккуратно усадил. Слепая девушка услышала взмах. Мужчина, только что державший ее в руках, очевидно, откуда-то достал меч, что-то прикидывая. Уже думая спросить, откуда он его достал и, самое главное, не станет ли это кладбище ее могилой, девушка услышала быстро приближающийся топот, сопровождающийся пугающим, яростным рычанием, повизгиванием и буквально сквозящей из существа ненавистью. Девушка, стоило ей лишь услышать характерные звуки этого создания, сразу поняла, к кому ее привел полуголый безумец. «Бастард Леонин», — в ужасе сжалась Ирина, — «тот, кто виновен в восстании и решении отца оставить меня. Проклятый меч, безумец привел меня к моей смерти. Прости меня, отец». Почему-то лицо девушки тронула усмешка. По крайней мере, ее жизнь в текущей форме оборвется на кладбище, у самого замка, а не где-то на обочине. Это успокаивало слепую дочь коменданта. Правда, как это ни удивительно, у Константина были совсем другие планы. Одной рукой погасшая душа крутанула меч, другой сжала появившийся из воздуха щит. А вот и босс заспавнился. Без золотого тумана, конечно, неудобно. «Одну минуту, я быстро». А, никогда еще Ирина не слышала столько уверенности в чьем-то голосе. И совсем скоро она поняла, что сегодня ее судьба будет переписана и она выживет. Раздался безумный, наполненный яростью вой, лязг металла. Звуки стали отдаляться, и почему-то девушка сразу поняла, что полуголый мужчина, ее спаситель, намеренно начал отгонять тварь от нее подальше. И вновь Мелина, наблюдавшая за происходящим в состоянии нематериальности, стала свидетелем сцены, захватившей ее сердце. Пусть большую часть времени она не понимала выбор призрачного скакуна, в моменты, когда погасший брал в руки оружие и шел против кого-то, он полностью менялся. Аура, движение, сама атмосфера, буквально все менялось в тот момент, когда Константин вступал в бой. Чудовище, возглавившее восстание, было сильнее, быстрее, оно носилось по всему кладбищу, то и дело пытаясь добраться до Ирины, которую чудовище не могло не узнать, но слабый человек будто бы и не замечал этого, раз за разом отвлекая тварь на себя, зажимая ее отточенными, плавными ударами, после которых шли перекаты и редкие. Парирование щитом, Мелина никогда не видела, чтобы хоть кто-то достигал подобного уровня мастерства. Щит Константина будто бы перенаправлял в сторону всю ту мощь, что нес в себе каждый удар украденного меча, где бастарду приходилось тратить сумасшедшие усилия на то, чтобы не давать Константину выйти из потока волшебных перекатов и блоков парирования щитом. Сам мужчина был, казалось, до безумия расслабленным, вместе с этим оставаясь предельно сосредоточенным. И в какой-то момент это сыграло ему на руку. С очередным ударом гигантского меча, который мужчина отклонил у обезумевшей от гнева твари, Леонин потерял равновесие. Попросту утомился, позволил себе в этом безумном потоке сражения допустить одну единственную ошибку. Как чудовище могло подумать, что обычный человек этой ошибкой тут же воспользуется? Леонин выронил украденный меч, болезненно захрипев. В его грудь оказался всажен клинок врага. Константин, чувствуя, как ослабло тело его противника, резким движением вытащил меч из твари, пинком оттолкнув ее от себя. Бастард упал. Мелина понимала, что это был конец. Один единственный точный удар, оборвавший жизнь столь быстрого и сильного противника, это вызывало восхищение и уважение. С каждым боем, через который проходила погасшая душа, девушка все больше начинала искренне верить в правильность собственного выбора. О странности. На лицо Мелины вылезла слабая улыбка. Она готова была их принять. Ну, или она так подумала. И чего он не поднимается? Пробормотал удивленно Константин, тыкая мечом в тело. Я ему всего один раз концентрацию сби. Да ладно. Из тела поверженного противника на миг выскочил поток рун, оказавшись в теле Константина. Он тупо уставился на босса, едва слышно прошептав. Могучий враг повержен 11. Вот так, в вас славь солнце, Мелина протяжно вздохнула, чувствуя, как сильно ей хотелось сгорбиться. Разочарование, вот что она услышала в голосе погасшей души. Разочарование, удивленная резкому окончанию битвы Ирина, услышав бормотание безумца, почувствовала, как у нее закружилась голова. Она знала, насколько был опасен Леонин, монстр, с которым не могла справиться и целая гвардия. Слишком быстрый, слишком сильный, слишком яростный и жестокий. Полуголый безумец действительно одолел его. Слишком легко, слишком быстро и как-то слишком естественно. Это было так легко, что я почувствовал себя призывателем или, не дай бог, магом 12, всего аж перекосило Константина. Ладно, закончим квест. Константин подошел к похищенному двуручному мечу, отправив его в одно ему понятное место. Вернулся к Ирине, вновь подхватив ее на руки. На этот раз слепая девушка уже не боялась странного безумца. Более того, она почувствовала себя под защитой, которую ей не смог оказать родной отец. Будь уверен, отец наградит те. Живая вайфу, лучшая награда, неожиданно железным тоном перебил Константин. А с отцом мы сейчас поговорим. Может, не надо, надо. Им не потребовалось много времени, чтобы найти сражавшегося с бастардами Эдгара. Не нужно было уточнять, насколько удивленным был комендант, когда увидел свою дочь с всадником верхом на призрачном скакуне, проносящихся сквозь все поле битвы, то и дело кидая метательные ножи во всех тварей, что пытались по пути на них наброситься. Странный человек даже не смотрел толком, куда кидает метательные ножи, но это совсем не мешало ему попадать прямо на скаку в каждого, кто бежал за ними. Вслед за скакуном в погасшую душу стекался тоненький поток рун, словно благословляя его. Константин прорвался сквозь полчища рабов, спрыгнув с потока. Эдгар направил на него алебарду. Как это понимать, Ирина? Отец, тебе стоит. Конечно, Ирина была все еще обижена на отца, но она совсем не хотела, чтобы пугающе сильный воин навредил ему, поэтому первым делом попыталась предупредить, но, кажется, опоздала. Слепая девушка услышала взмах алебарды, видимо, в исполнении ее отца, за которым последовал глухой удар, затем еще один, и еще один. Мелина стала свидетельницей того, как погасший буквально перекатился на своего нового противника, увернувшись от взмаха алебарды, после чего прописал хорошо поставленный удар прямиком в лицо коменданта, буквально набросившись на него, начав, напрочь игнорируя сражавшихся солдат и рабов, методично. Видимо, сбивать Эдгару концентрацию, отправил без нормальной защиты слепую дочь непонятно куда в гребаном междуземье. Ты совсем рехнулся, здесь драконы спокойно летают по карте, целый биом с гнилью недалеко, в этом мире так мало прекрасного, и ты им так легко разбрасываешься, и все ради какой-то отсылки на роман Мартина. 13. Удар. Это был один из моих первых квестов, воскликнул раненый до глубины души погасший, подняв взгляд на небо. Я так наивно взял это письмо, радостно побежал выполнять квест, победил этого босса. Удар. Решил вернуться передать, что выполнил квест, а она уже была мертва, и перепройти никак нельзя. Да пошли нахрен такие квесты. Напрочь игнорируя начавших к нему быстро приближаться солдат, увидевших, что начал вытворять погасший, мужчина закинул тело на призрачного скакуна, после чего сам на него залез. Поток недовольно фыркнул, явно испытывая определенные трудности с тем, чтобы тащить сразу три тела. Тебя тоже, по идее, можно прокачать, задумчиво пробормотал мужчина, погладив скакуна по гриве. Это последний раз, прости. Избравший Константина скакун в последний раз фыркнул, после чего, когда в них уже полетели стрелы из луков, резко сорвался со стены. Уже наученная Ирина, не осмеливаясь перечить мужчине, боясь за здоровье отца, вновь железной хваткой вцепилась в грудь всадника. Мелина, в очередной раз провожая взглядом быстро удаляющиеся фигуры, задумчиво уставилась на замок, где все еще каждую секунду проливалась кровь бастардов и солдат. Кажется, само восстание его мало интересовало, как и то, Что будет дальше? Погасшая душа преследовала исключительно свои цели, которые не имели никакого отношения ни к одной стороне, ни к другой. Была лишь его сторона. Мелине было интересно, что мужчина сделает дальше. Она уже была уверена, что Константин видит благодать и что он способен пройти даже через самые тяжелые испытания. По-хорошему, как служанке Пальцев, ей давно следовало сопроводить его к круглому столу, в место, где собираются все погасшие. Но по какой-то причине девушка откладывала этот миг. Она хотела еще немного понаблюдать, убедиться, что он сделает дальше. Поведет ли его безумие к подножию древа Эрт, или же он и дальше будет преследовать лишь свои цели, и дальше ей обещая, что выполнит свою часть уговора. Я явно поторопился с выводами, криво ухмыльнулся Эдгар, держась за побитое лицо. Мы с вами еще не встречались. Я Эдгар, Коми. Эдгар запнулся, невесело засмеявшись. Какой он теперь комендант? Они сбежали, укрывшись в далекой заброшенной хижине. Более того, сбежали с мечом. Я Эдгар, бывший комендант замка. Сам повелитель Годрик назначил меня. Константин, вновь столкнувшись с несоответствием, на миг завис, но всего на миг. Стоило отдать должное, он с каждым разговором принимал изменения все естественнее и естественнее. Торговец ему сильно помог. Потом посмотрим, что можно сделать с этим. Легкое замечание Константина на миг ввело Эдгара в ступор. Ирина, слушая разговор отца и странного незнакомца, засмеялась. Она неожиданно почувствовала небольшой стыд. «Ты спас меня и моего отца от гибели, а я так и не спросила твоего имени, могучий воин». Константин. Костя почти не испугался того, что настоящая вайфу сама спросила у него имя. Он, в конце концов, был мужественным воином, матеревшим день ото дня. «Константин!» — воскликнула Ирина, сложив руки в молитвенном жесте. «Спасибо тебе! Огромное спасибо! Отец, как мы можем отблагодарить нашего спасителя?» Эдгар явно был удивлен бурной реакцией обычно спокойной дочери, прищурившись. Возможно, он щурился из-за синяка под глазом, но это было не точно. «Кроме дочери, у меня остались лишь долг перед ней и моя алебарда. Сокровище замка Морн по праву ваше, благородный погасший. Вы же погасший, хах, это было легко понять. Только погасшие были такими странными и вместе с тем умелыми». Погасшая душа кивнула. «Что вы собираетесь делать дальше? Скорее всего, осядем где-то поблизости», — пожал плечами Эдгар. «Междуземье — опасное место, но, будьте уверены, больше я не позволю своей дочери оказаться в подобной опасности. Я посвящу ее безопасности свою жизнь. Так бы и сразу, этого более чем достаточно», — улыбнулся Константин. «Думаю, позже вам найдется на первое время место в замке Грозовой Завесы. Совсем скоро я отправлюсь туда. Слепой вайфу, всю жизнь окруженной слугами, слишком тяжело будет прожить с помощью одного лишь отца». Константин задумался над тем, возможно ли будет впоследствии исцелить ее глаза. Это выходит далеко за всевозможные рамки квеста, но кто сказал, что он не может начать другой? В любом случае, сперва ему нужно было закончить и другие дела. Это было совсем не к спеху. «Замок Грозовой Завесы», — нахмурился Эдгар. «Да, вы же погасший. Я понимаю, если вы действительно добьетесь своей цели, то мы с радостью примем ваше приглашение. Но как мы можем еще что-то просить?» — воскликнула Ирина. «Отец, мы и так уже должны благородному погасшему. Возможно, мы хотя бы поможем найти ему достойный доспех. Разве я уже не ответил?» — теперь уже воскликнул Константин. «Живая вайфу — лучшая награда. Счастливая живая вайфу — самая лучшая награда». Ирина, примерно поняв смысл слов странного воина, смутилась, опустив голову. Ей, в конце концов, никогда не говорили ничего подобного. Они знакомы всего день, а мужчина перед ней уже сделал для нее столько, сколько не делал никто, притом обещал еще больше. Просто так, по какой-то своей безумной прихоти. Погасший, сложив руки, выглянул на улицу, понимая, что уже заходит солнце. «Я уже должен отправляться дальше. Жаль, что наша встреча подойдет к концу таким образом, Константин», — поднялся Эдгар, протянув руку погасшему. «Что бы вы ни говорили, я все еще ваш должник. Если моя алебарда когда-нибудь вам пригодится, то вы всегда сможете меня позвать». Константин, не став отвечать, что не считает себя мужеложцем и призывом, упрощающим прохождение боссов, заниматься не будет, пожал протянутую руку. Выбравшись за пределы хижины, он запрыгнул на появившегося со свистом потока, последний раз проводив взглядом вышедших за ним Эдгара и Ирину, отправившись в путь. Время терять было нельзя. Благодаря его нематериальной и крайне мобильной спутнице, он был уверен, что сможет проследить, чтобы с Вайфу дополнительно ничего плохого не произошло. Главное пересилить себя и заговорить. Все же, говорить с настоящей, одной из лучших, пусть и слегка манипулятивных Вайфу, это целое испытание даже для самого смелого и сильного мужчины. Слепая девушка, видимо, чувствуя, что спасший ее воин уходит, на прощание воскликнула: «Я буду ждать нашей следующей встречи, Константин из погасших». Константин едва не упал со скакуна. Эдгар, видя поведение дочери, понадеялся, что их благодетель в следующую их встречу, по крайней мере, обзаведется нормальной одеждой. Константин же держал путь дальше. Перед тем, как отправиться к замку, нужно было сделать самое главное – спровоцировать спав на одной из самых лучших вайфу, которая по какой-то причине проигнорировала прошлый скрипт. А для этого, как казалось Константину, нужно было для начала немного помочь ее прямому подчиненному. Про хоть какую-то полноценную одежду он подумает позже. Может, как раз обменяет гигантскую, абсолютно бесполезную зубочистку на что-то. Глава 5. На этот раз Кали подготовился к встрече со своим новым клиентом. Он специально подготовил кожаный доспех. Все же, стоило признать, иногда нападение бандитов могло быть даже полезным. Ассортимент товаров сразу становится больше, а главное, совершенно бесплатно. Дополнительные руны никто не отменял. Все же, Кали любил лоскутика, трусливого лысого разбойника. Он часто приходил к нему, каждый раз с новой бандой и вещами. Застывшая жизнь в Междуземье его ничему не учила. Откровенно говоря, без таких оригинальных личностей их существование было бы намного более скучным. Появился становящийся все более известным погасший днем. На своем верном призрачном скакуне, про него ходило все больше слухов. Как и про то, что он не любит одежду. Константин из погасших приветствовал странного мужчину-торговец. «Всегда рад тебя видеть. Хочешь что-нибудь купить? У меня как раз есть товары специально для тебя». Погасшая душа все еще была не самой общительной, поэтому лишь коротко кивнула, с самым серьезным видом усевшись перед торговцем. «У меня есть кое-что на продажу». Кали заинтересованно приподнял бровь. Впрочем, заинтересованность быстро превратилась в испуг. Стоило мужчине из ничего достать гигантский двуручник. Эдгар не стал на него даже смотреть, из-за чего этот бесполезный мусор остался у Константина. По крайней мере, мусором он был для погасшего. Конечно, торговец узнал сокровище замка Морн. Это была настоящая реликвия, рожденная из мечей целого клана воинов. Клинок, наполненный горечью и жгучей яростью поверженных, один факт его существования в непосредственной близости давил своим величием и всей той безысходностью, что от него исходило. Впрочем, Константина аура клинка явно не смущала. Он смотрел на меч так, будто это была какая-то большая раздражающая зубочистка. «Я не могу это оценить». Константин нахмурился, задумавшись. К какой-либо торговле он, естественно, готов не был. Задумавшись над своими потребностями, мужчина довольно улыбнулся. «Значит, можно будет чуть меньше фармить. Набора мастера, метательных ножей и стрел хватит. Конечно, если у тебя есть лук». Не только Кали, но и Мелина, наблюдавшая за своим избранником, чувствовала, как у нее темнело в глазах. Ценность этого клинка было тяжело оценить. Он не валялся на земле словно какой-то мусор и существовал в единственном экземпляре. Был напрямую связан с целым полубогом. И погасшая душа хочет обменять такую ценность на набор мастера, метательные ножи и стрелы. Ах, он же еще попросил лук. Мелина впервые почувствовала такое жгучее желание проявиться перед кем-то кроме ее избранника. КХМ. Кали пришлось прочистить горло. Он задумчиво покосился сначала на клинок, а затем на абсолютно серьезного погасшего. «Чувствую, если соглашусь на подобную сделку, в тот же миг лишусь головы», — хрипло засмеялся торговец. Он даже не представлял, насколько был близок к правде. «Давай поступим так. Я дам тебе все то, что ты хочешь, несколько ценных заметок, которые могут помочь тебе в пути, подготовленный как раз для тебя кожаный доспех и еще сверху 10 тысяч рун. Говорю сразу, это далеко не лучшая сделка, но больше я тебе предложить не смогу, и сомневаюсь, что сможет кто-то еще». Мелина все еще была возмущена столь наглому грабежу, но, услышав, что у ее избранника появится хоть какая-то одежда, подумала, что это еще не самая худшая сделка. Да и найдется ли много тех, Кто вообще станет так рисковать и его покупать? Пожалуй, только эти кочевники и могли. Теперь уже Костя почувствовал, как у него потемнело в глазах. Он был уверен, что получит 200 рун максимум. Ему показалось, что в игре его слегка обманывали. 14. Сначала оказалось, что карта была сугубо схематическая и ему пришлось на ходу ориентироваться, теперь дело дошло до цен. И если карта его почти не смущала, добавляя трудностей, которые бравый погасший любил, то неожиданный скачок ценности какого-то хлама. Он что, казуал, упрощающий себе прохождение? 15. Бравый воин вздрогнул, почувствовал липкие ужасы и отвращение перед богомерзким словом «казуал». Он был уверен, что давно смог смыть с себя этот отвратный титул, но, как оказалось, сам мир был настроен против него. «Ладно», — вздохнул Костя, — «но одежду можешь оставить себе». Константин чуть рефлекторно не сделал перекат, ощутив на затылке чей-то взгляд, убийственный взгляд. Могучий погасший стал еще более печальным. «Мили-мили, за что?» Кали благоразумно промолчал. Впервые за несколько недель нахождения в Междуземье мужчина во что-то оделся. Оделся, естественно, необычным образом. Исчезнув из рук, кожаный доспех в тот же миг в полном комплекте появился на мужчине. Идеально под него подогнанный, он сидел на нем как влитый, подчеркивая тело мечника. Милина блаженно прикрыла единственный открытый глаз. Ее избранник вдруг стал выглядеть так хорошо. Она даже и не думала, что он может выглядеть столь мужественно. А как он стал бы выглядеть в полноценном доспехе? Девушка серьезно задумалась над тем, чтобы в свободное время немного погулять по Междуземью и собрать своему погасшему немного доспехов, самых разных и необычных. Живым мертвецам они давно не нужны, а он, тот, кто может претендовать на титул повелителя, обязан выглядеть хорошо. Кажется, вид одетого погасшего слишком ее воодушевил. «Приятно иметь с тобой дело», — хмыкнул торговец. «Я чувствую себя как-то неправильно». Константин неуверенно размялся, начав делать тестовые перекаты. Кали, с удовольствием разглядывая практически за бесценок купленное сокровище павшего замка, совершенно не обращал внимания на безумного погасшего. «Эта одежда похожа на сет лоскутика», — пробормотал Константин, осматривая себя. «О!» — удивился торговец. «Ты тоже натыкался на этого идиота? Он мой частый гость. Не так важно. Мы с Блайдом. Хо!» Торговец вдруг кое-что вспомнил. Окинув взглядом продолжавшего перед ним перекатываться мужчину, Кали понял, что это может быть неплохой возможностью. Один его друг и клиент как раз недавно к нему обращался за помощью, впрочем, не надеясь на какой-либо успех. Недавно, к слову сказать, в нынешней эпохе было понятием очень относительным. Возможно, ты слышал в последнее время странные завывания в туманном лесу? Зная не менее странного, чем Константин Полуволка, торговец был уверен, что этот вечно теряющийся бедолага может застрять там на целые недели. Все же, время в Междуземье было понятием относительным. Константин, уже и забывший, зачем изначально пришел к торговцу, едва не сделал перекат в стену. Это же был его квест. 16. Амелина ему говорила, что он плох в переговорах. Погасший довольно улыбнулся. Кажется, она была не права. Находившаяся в нематериальности Милина, прекрасно зная, зачем ее избранник пришел к торговцу, молча подняла взгляд на небо, думая над своим предназначением. Она уже ничему не удивлялась. Константин, естественно, знал нужное направление. Пусть ему и пришлось несколько раз корректировать маршрут, ориентировался в пространстве он просто прекрасно. Чего уж говорить, если он во всех смыслах отточил свой навык картографии и ориентации в пространстве благодаря всем честно пройденным квестам во всех Souls-like играх. Он прошел через все 5 стадий принятия столько раз, что в какой-то момент начал чувствовать, где находится север, ближайшие шорткаты и примерное расположение всех важных сюжетных персонажей. В каком-то смысле, Константин буквально развил в себе чувство живых и мертвых. Вдруг они тоже скрывали какие-то скрытые квесты. Остановившись у нужных руин, довольный Костя спрыгнул со своего верного скакуна, осмотревшись. Он уже довольно длительное время слышал отдаленный волчий вой, поражаясь тому, насколько он был громким. Время от времени вой прекращался, заставляя Костю немного плутать, но затем вновь возвращался. Видимо, даже тени и верному слуге одной из лучших вай, то есть могущественной полубогине, нужен был отдых. У Милины были совсем другие мысли в голове. Сколько он торчит уже здесь? Не может быть, чтобы он... Это медведь. Среди руин Константин наткнулся на гигантского спящего медведя. Он действительно был огромен, в несколько раз превышая размеры человека. От него веяло настоящей силой, не оставляя сомнений, сколько жертв он поглотил. Вой же тем временем не прекращался. Напрочь игнорируя медведя-переростка, абсолютно не удивившийся погасший встал чуть поодаль и поднял руку, щелкнув пальцами. Практически все руны Константин направлял на собственное усиление. Не только ловкость, но и его физическая сила росла день ото дня, все дальше отдаляя его физические характеристики от таковых у нормального человека. Казалось, его контроль благодати и всех внутренних процессов его сущности был выше, чем у самой искусной служанки пальцев. При том, что пользоваться благодатью он начал явно совсем недавно, научившись этому буквально при Мелине. Это пугало, вызывало все больше вопросов и, чего уж, восхищало. Возможно, ее избранник и потерял большую часть разума, но раньше. Раньше он определенно был великим и безумно искусным воином. Щелчок оказался достаточно громким, чтобы привлечь внимание не только полуволка, но и пробудившегося ото сна медведя. Тут же агрессивно зарычав, испугавшись громкого звука, он, сотрясая землю, поднялся и побежал на слегка удивившегося Костю. Погасший уже было приготовился сделать перекат, как прямо в этот момент откуда-то с неба приземлился он. Блайт-полуволк во всех смыслах был полуволком. С гуманоидным телом и головой волка, он представлял собой лишь малую часть бесчисленных рас, которые населяли Междуземье. Тень полубогини возвышалась над полностью спокойным Константином на добрые три, если не четыре головы. Один только гигантский меч Блайда был больше Кости, непрозрачно намекая на то, какая сила была сосредоточена внутри его огромного тела. Уже хотевший напасть на свою новую жертву огромный медведь столкнулся с не менее огромным препятствием, отскочив. Полуволк громогласно завыл, из-за чего огромный медведь пугливо заскулил, быстро отступая. Мелина видела, как недовольно сморщилось лицо погасшей души. Он, очевидно, уже рассчитывал на дополнительные руны.